Китти прислонилась к доске, где было написано «Бальфурская декларация», и англичане взяли на себя обязательства. Мел испачкал плечо ее платья. Бен-Конан прав, она это знала. Дон Фландау был неисправим. Но его странное чувство к Карен было искренним. Она просто дура. «У нас только один выход», — сказал Ари. «Пойдите к этой девушке и признайтесь ей во всем. Скажите ей, почему вы хотите, чтобы она осталась на Кипре». «Не могу», — прошептала Китти. «Не могу», — она посмотрела на Ари глазами полными слез. «Мне очень жаль, что все так получилось», — сказал Ари. «Простите меня, Китти». Он впервые назвал ее по имени. «Проводите меня к Марку», — сказала она. Они вышли в коридор. «Иди к Дову», — сказал Ари Давиду, — «и скажи ему, что мы согласны на его условия». Когда Дов узнал обо всем, он вихрем бросился в палатку к Карен. «Мы едем», — крикнул он. «Милый ты мой», — только и могла шепнуть Карен. «Милый ты мой». Только молчок. «Никто, кроме нас, об этом пока не знает. Когда же мы поедем?» «О, теперь уже скоро. Бен-Конан подъедет за нами на машинах. На них на всех будет английская военная форма. Они заберут нас будто бы для перевозки в новый лагерь недалеко от Ларнаки». «Милый ты мой». Они вышли из палатки, держась за руки. Дов смотрел на брезентовое море, прогуливаясь с нею среди акаций. Они медленно подошли к детской площадке, где Зеев обучал группу ребят рукопашному бою. Дов Ландоу пошел один вдоль забора из колючей проволоки. Он видел английских солдат, шагавших по ту сторону вдоль забора. На углу стояла вышка, оборудованная пулеметом и рефлектором. Колючая проволока, пулеметы, солдаты. Когда еще он находился не за колючей проволокой? Это было давно. Так давно, что он уже и забыл. Колючая проволока, пулеметы, солдаты. Неужели существует жизнь без всего этого? Дов стоял и смотрел. Может быть, удастся все-таки вспомнить. Это было так давно, так давно. Глава 22. Варшава, Польша, лето 1939 года. Мендель Ландау был скромный варшавский пекарь. Если сопоставить с доктором Иоганном Клементом, то он находился на противоположном конце лестницы. Как в общественном, так и в экономическом и интеллектуальном смысле. И вообще у них не было ничего общего, кроме того, что они оба были евреями. Будучи евреями, и тот, и другой должны были каждый по-своему ответить на вопрос об их отношении к окружавшему их миру. Доктор Клемент до последней минуты верил в ассимиляцию. Мендель же Ландау, хотя он был человеком маленьким, немало размышлял над этой проблемой тоже. Однако он пришел к совершенно другим выводам. Не в пример Клементу, Мендель Ландау жил в среде, постоянно дававшей ему почувствовать, что он чужеродный элемент. 700 лет евреи подвергались в Польше всяким гонениям, начиная с дурного обращения и кончая поголовным истреблением. Первоначально евреи пришли в Польшу, спасаясь от преследований крестоносцев. Они бежали из Германии, Австрии, Богемии, спасаясь от меча святого очищения. Как и любой другой польский еврей, Мендель Ландау хорошо знал, что последовало за первоначальным бегством евреев в Польшу. Их обвиняли в ритуальных убийствах, колдовстве, ненавидели как конкурентов. Непрерывная цепь страданий достигла высшей точки однажды на Пасху, когда чернь высыпала на улицу, силой выволакивая евреев и их семьи из домов. Те, кто не соглашались принять крещение, были тут же на месте убиты. Евреи облагались особым налогом. Их принуждали носить желтую повязку, чтобы их легче было опознать. Бесчисленное множество законов и постановлений имели единственной целью угнетение и подавление евреев всюду и во всем. Их загнали в гетто, отделив высокой стеной от окружающего мира. Но в этих гетто произошло нечто странное. Вместо того, чтобы медленно отмереть, еврейское вероисповедание и культура пустили еще более глубокие корни, а сами евреи еще быстрее размножались. Насильственно изолированные от внешнего мира, евреи все теснее сплачивались вокруг Моисеева закона, образуя одно крепко спаянное целое. В стенах гетто они распоряжались всем сами и создали там систему чрезвычайно крепких семейных и общинных уз, сохранивших свою связующую силу даже после того, как были упразднены сами гетто. Для тех, кто правил Польшей, создание гетто было только частичным ответом на вопрос, как быть с евреями. Закон запрещал евреям владеть землей или принадлежать к средневековым ремесленным и купеческим гильдиям, где они могли бы соперничать с другими. Замкнутые в гетто, евреи служили козлами отпущения за каждое несчастье, обрушивавшееся на Польшу. Каждый раз озверевшая чернь, побуждаемая слепой ненавистью и суеверным страхом, врывалась в стены гетто, громила и убивала евреев, разрушала их дома и имущество, пока избиение жидов не стало у поляков обыкновенным, если не почетным времяпрепровождением. 4 столетия непрекращающихся погромов достигли своего кровавого апогея в 1648 году. Во время восстания казаков было вырезано 500 000 евреев. Ярость убийц доходила до того, что младенцев часто бросали в ямы и забрасывали землей заживо. Средневековая тьма, уже рассеявшаяся в Европе, продолжала витать над еврейскими гетто в Польше. Страшная трагедия 1648 года, а также века непрерывных гонений породили в стенах гетто ряд странных явлений.